отметил это про себя. «Соблазн большой», — оторвавшись от карты, сказал Батюк. «Поработайте сегодня над этим вариантом, а я завтра посмотрю на местности и решу. Соображения вашего соседа справа тоже послушаю. Как-никак хочешь вторгнуться в его полосу, 2 километра у него отобрать. А вдруг он заявит, дайте мне хотя бы часть тех силенок, что Серпилину подкидываете, и я сам правее этих высоток ударю. Что тогда?»